все эти, вот я о чем говорил, мирская религиозность — это когда мы используем Бога ради своих целей мирских, эгоистических. А преданное служение — это когда мы наоборот все и всех используем ради служения Богу. Вот это очень важно. Потому что и люди говорят, так значит, надо все эксплуатировать? Нет. Ища вася и дам сарвам. Это и так принадлежит Богу. Все родственники, все чувства, все принадлежит на самом деле Кришне. Все движимое и неподвижное, все принадлежит Кришне. И когда это на самом деле вовлекается в служение Кришне, это и называется преданное служение. Даже если те, кто, кого мы вовлекаем, они против этого или не соображают, или ничего, неважно. Они принадлежат Кришне. И преданный только может это осознавать. Но мы не можем вовлечь их как бы силопером. Поэтому иногда идут на разные такие компромиссные взаимоотношения, что постепенно сначала развивается религиозность, там, ну, то есть вот постепенно. Говорится, мудрые не беспокоят невежд. Они пропитывают их собственную деятельность, не свою, а их. То есть они также и действуют духом преданности для постепенного развития сознания Кришны. Поэтому иногда мы, я, допустим, вот лично я, иногда я таких отношений не допускаю. В прошлом я не допускал, потому что я понимал, что я иногда становлюсь жертвой этого. Но поскольку цель у меня такая, я как бы понимал, что что-то меня уже это, по-моему, понесло куда-то. И раз, я отбрасывал. В нынешней ситуации мне более легче. Вот сейчас. Но я не говорю, что я настолько квалифицирован, что я могу как бы... Просто я не допускаю. Есть какой-то рубеж, через который я не должен перейти. Во взаимоотношениях с людьми, с кем угодно. С мужчинами, с женщинами, с деньгами, со славой, там, с каким-то административным положением. Ну, с чем угодно. Всегда на сегодняшний день у меня сформировались какие-то границы, за которые я не выхожу. Понимая, что если я выйду, это слишком, значит, я на себя беру непомерные какие-то задачи. И они станут причиной того, что я, уже перейдя эту границу, уже встал на путь чего? Проблемы. Да, проблемы. То есть в итоге это причинит проблемы и мне, и окружающим. Это рамки. Всегда должны быть рамки какие-то. Поэтому, говорится, этически нравственные ценности, они как раз рамки делают. Правила и предписания, ограничения и обязанности. Поэтому в шастрах описаны все рамки, ограничивающие наши деятельности. Любые деятельности, любые наши чувства, дружбы, любви, там, не знаю, материнства, отцовства, ну, чего угодно, есть рамки. Понимаете, да? За которые, если мы выйдем, будут проблемы. Дритараштра вышел за рамки, привязался к детям. Думал-то, что хорошо, а в итоге видите, чем кончилось. Он вышел за рамки отношений с детьми. Как Махарадж Анга общался со своей женой и вышел за рамки общения. И в итоге, так сказать, последовал ее совету и там не наказал одного преступника, не срубил ему голову. И в итоге у него за это родился вена. Он уже с того момента, как он последовал женскому этому сентименту, уже он уготовил себе такую серьезную проблему. И смотрите, его проблема вылилась на всех окружающих. Вена стал царем и причинил столько беспокойств всем. И в то же время это беспокойство привело к тому, что появился Притху Махарадж. И другая. Это все вот это меняется. Надо постигнуть. Поэтому в равновесии нужно находиться. И нужно быть осторожным. С этими рамками, почему я говорю, что иногда нужно уйти, в сторону отойти. Потому что вот дошли вы до рубежа, вы чувствуете, вот это рубеж. Как вот мне гуру говорит, что я должен всегда 16 кругов читать до 12 дня. Беря во внимание все мои должности, беря во внимание мое семейное положение и так далее. И я когда об этом говорю, люди тоже начинают читать до 12 часов. Но это мне лично сказал гуру и никому другому. Всем остальным есть указание читать до приветствия божеств. Но кто ему следует? А я могу лично читать до 12. Это все, рубеж. И гуру мне говорит, будешь читать после 12, а это еще гуна страсти будет. Я тебе определяю твою гуну. До 12 должны прочитаны быть 16 кругов. Если после начинать читать, это страсть. А если будешь читать вечером, то сохраняться будут все демонические качества. Плиз. Так что не надо стесняться и не надо скрывать какие-то отношения. Человек должен быть открытым, действовать открыто. Но иногда, поскольку мы находимся в среде мирского общества, которое давлеет там мирские представления разные, нужно быть осторожным в чем? Не поддаться этому влиянию. Поэтому не надо, действуйте, надо открыто. Открыто действуйте. Там что люди скажут, как, не так нужно слишком сильно зависеть от этого. Потому что это гуна страсти, когда мы слишком зависим от мнения окружающих. Мудрый человек, он не беспокоится об этом. И в то же время не нужно себя переоценивать. Не надо возомнить. Если я возомню, что я такой прямо спаситель красивых женщин, ну все, крест будет сразу поставлен. Поэтому мы должны всегда учитывать возраст, какое-то социальное положение. Существует много нюансов, которые нужно брать во внимание. И говорится, брахман – это тот, кто взвешивает все плюсы и все минусы. Все абсолютно. Это не значит, что он вот, хочет эти минусы видеть плюсами. Он тупой, это не брахман. Брахман видит реальную картину и берет все во внимание. Все абсолютно. Все. Место, окружение, место, время, обстоятельства. И в этом времени существует очень много нюансов. Вместе существует очень много нюансов в обстоятельствах. Очень много. Но, с другой стороны, не надо это афишировать. Афишировать и действовать открыто – это разные вещи. Разницу понимаете, да? Афишировать и действовать открыто – это разные вещи. Афиши – это к этому привлечь внимание. А действовать открыто – ну просто это не скрывать. То есть, ну, хочешь увидеть – ну смотри, что дальше. Что хочешь, то и думай. Афишировать – это значит вот к этим отношениям привлечь всеобщее внимание. Не надо этого делать. Спокойно. Все люди разные, разные взаимоотношения. Как Прабхупада говорит, человек должен рассматривать все через самбанда гьян. Это означает карма, гуны, время, душа и сверхдуша. Если человек постиг многие вещи, эти аспекты, он может правильно увидеть любое проявление. Любое проявление, что карма может быть в этом человеке, какие-то кармические проблемы работают, связанные с его прошлым, частично с его настоящим. Это может работать неправильное преданное служение. То есть целая комбинация может быть вещей, которые проявились в том, что человек себя таким образом ведет, говорит такие вещи. И когда есть правильная комбинация, тогда можно выстроить какие-то определенные взаимоотношения. Царь, допустим, голову рубил. Вы что думаете, просто так, что ли, он рубил голову? Раз там кто-то что-то наделал, раз голову отрубил. Ходит и голову рубит. Нет. Он же был очень мудрый. Он приходил, брахманы ему что-то говорили, вот так-то. Он сам так рассматривал. Все, приходили к заключению. Все, царь должен был исполнить это. Или, допустим, вы не думаете, царь очень много прощал людей. И вот как здесь... Различить, да, как простить человека, отрубить голову или оставить его жить. Это все нужно было рассмотреть через призму самбанда гьян. Самбанда гьян. Поэтому цари, вот эти раджа-риши, это великие личности были. Они прощали за такие страшные проступки человека и могли отрубить ему голову за незначительные вещи. И люди, и поэтому в шастрах, в Бхагаватам говорится, никто не имеет права критиковать царя, даже если, по его мнению, он совершает гнуснейшие поступки, ибо царь – представитель и рука кого? Господа, да? Поэтому мы не можем также понять, почему Бог так с нами поступает. Нас бы надо было простить, а он что-то вот так нам устроил, тут и критику и всякие. Вот точно так же царь, поэтому царя называли Нара-Нараяны. И когда кто-то критиковал царя, это называлось как богохульство, потому что царь был богом на земле. Поэтому говорят, до бога далеко, или вернее, там, до царя далеко, до бога высоко. Таким образом, как бы представление о боге такое складывалось. Брахманы не ассоциировались с богом. С богом всегда ассоциировался, в соответствии с писаниями, кто? Царь. Поэтому говорят, царь небесный, там царь такой-то, царь, царство Божье, кто там в Божьем царь-то? Бог и так далее, и так далее. Все это царство. Значит, там есть царь. И Кришна, он царь всего этого. И поэтому Шри Шипанишат представляет Кришну не просто как какой-то элемент вайши какой-то, бегает там с дудкой или там все. Он царем остается. Только в разных ипостасях. Царь любви, царь там взаимоотношений, царь там раз разных, но он всегда ассоциируется с царем. Он повелитель, он источник и он царь. Поэтому правильные взаимоотношения. Ничего страшного, это значит, что кто-то какие-то взаимоотношения. Будьте просто внимательны. не сделайте из этого культа. Живите ради того, чтобы это все принесло вам благо в духовной жизни. Это очень сложно. Не имея квалификации, не имея должного руководства, и все, это очень сложно сделать. Что люди, они, не имея определенной квалификации, будут другой говорить. Если мы представим, в нашем обществе, вот здесь в Иркутске, представим, 300 человек, я думаю, едва ли один квалифицирован. Поэтому, ну, есть квалификация, но такой квалификации настоящей едва ли один, о котором сейчас пытаюсь говорить. Это все благодаря тому, что кто-то послушал чему-то, смотрит через призму знаний на любую ситуацию. А если вы смотрите просто эмоциями, чувствами, в этот момент даже не думаете, карма, там что-то еще, гуны, ну, это извините. Я бы не хотел под руководством такой личности находиться. Вот я всеми фибрами бы не хотел. Из-за того, что он очень мудро говорит, но я вижу, что он не применяет это знание в собственной жизни. Нет. Я бы не хотел быть под руководством такой личности. Такова моя позиция. У меня есть опыт. Помимо этого опыта ИСКОН, у меня есть другой опыт. Лучше всегда находиться под руководством человека, который использует, максимально использует это знание в собственной жизни, в жизни, оценивая окружающие события и все остальное. А не просто выкрикивает какие-то выводы. Что происходит, когда человека охватывает вожделение? Он прекращает смотреть глазами знания. Вот в чем проблема. Поэтому Кришна говорит, вожделение, которое покрывает, что? Он прекращает. Чем более похотливый человек, тем он меньше рассматривает даже через то, что читает. Слушает совершенно по-другому. Все вот это у него по-другому. Как вот сейчас, допустим, можно задавать вопросы через призму своих семейных проблем. И все, это будет. Все вопросы только будут через призму этих семейных проблем. А если то, а если так, а так. И смотрите, как наш ум вовлекается. Рассмотреть какие-то высокие вещи через какую-то, блин, мусорную деятельность. Видите, как устроено? Кто-то кому-то наступил на ногу, и все, и через это уже теперь все. А? И шлоки, и цитаты. Вот чего я боюсь. Я боюсь таких авторитетов, которые также из-за каких-то своих грустных проблем, да, начнут сейчас давать наставления какие-то странные, и весь этот окрас вот этой какой-то там семейной драмой, какой-то семейным скандалом или что-то еще. Вы понимаете, да? Авторитет это тот, кто...